Генерал-адъютант Лаврентий Аркадьевич Мизинов, начальник третьего отделения, шеф корпуса жандармов, потер покрасневшие от усталости глаза и с неприязнью взглянул на мальчишку, который сидел сбоку, взъерошив волосы и уткнувшись расцарапанным носом в бумаге. «Ну что, Фондорин, долго еще? Или вас опять какая-нибудь идея отвлекла? Сейчас, ваше высокопревосходительство, сейчас, еще 5 записей осталось. Я ведь предупреждал, что список может быть зашифрован. Видите, какой шифр хитрый, половину букв не разгадали, а я тоже всех, кто там был, не помню. А, это у нас почт-директор издания, вот это кто. Угу. Так, а тут что? А, первая буква не расшифрована, крестик. Вторая тоже крестик, третья, четвертая, два... Чушь какая-то. А Брилинг в 2 счета догадался бы. Так вы уверены, что это был не приступ безумия? Но невозможно представить, что вы... Совершенно уверен, ваше высокопревосходительство. Я явственно слышал, как он сказал Азазель. Стоп! Вспомнил. У Бежецкой в списке был какой-то командир. Да-да, командир. Надо полагать, это он. Командир — это чин в британском и американских флотах. Соответствует нашему капитану 2-го ранга. Зазель, Азазель, что еще за Зазель такой на нашу голову? Ведь получается, что мы ничегошеньки про него не знаем. Проклятие, но где же результаты обыска? Уже сутки копаются. Ваше высокопревосходительство, ротмистр Белозеров. Ну, наконец-то, легок на помине. Ну, пусть войдет. Есть у вашего высокопревосходительства. Нашли. Весь дом и сад поделили на квадраты. Все перерыли, все прочесали. Ноль. Тогда агент Эйлензон, отменного нюха сыщик, догадался в подвале эстерната стеночки простукать. И что вы думаете, Лаврентий Аркадьевич? Обнаружилась потайная ниша, вроде фотографической лаборатории, а в ней 20 ящиков, в каждом примерно по 200 карточек. Шифр странный, вроде иероглифов, и совсем не такой, как был в письме. Я распорядился, чтобы ящики перевезли сюда. Поднял весь шифровальный отдел, сейчас приступят к работе. Молодцом, Белозеров, молодцом. А этого с нюхом представьте к награде. Ну-с, наведаемся в шифровальный. Пойдемте, Фондорин, вам ведь тоже любопытно. Потом закончите, теперь не к спеху. Поднялись на 2 этажа, свернули за угол. Навстречу бежал чиновник, махал руками. Беда, ваше превосходительство, беда. Чернила бледнеют прямо на глазах, не поймем, в чем дело. В большой комнате, сплошь занятой столами, царил переполох. С 10 чиновников метались над грудами аккуратных белых карточек, стопками разложенных по столам. Раз Петрович схватил одну, увидел едва различимые письмена, похожие на китайские иероглифы. Прямо у него на глазах иероглифы исчезли, и карточка стала совершенно чистой. Что за чертовщина? Какие-нибудь симпатические чернила? Боюсь, ваше высокопревосходительство, все гораздо хуже. Ротмистр, вы говорили, что картотека хранилась в неком подобии фотографического чулана? Так точно. А не припомните, какое там было освещение? Не красный фонарь? Совершенно верно. Именно красный электрический фонарь. Я так и думал. Увы, Лаврентий Аркадьевич, картотека утеряна и восстановлению не поддается. Как так? Нет уж, господин коллежский советник, вы что-нибудь придумайте. Вы мастер своего дела, вы светило. Вы... Но не волшебник, ваше высокопревосходительство. Очевидно, карточки обработаны специальным раствором, и работать с ними возможно только при красном освещении. Теперь слой, на котором нанесены письмена, засвечен. Ловко. Ничего не скажешь. Я с таким сталкиваюсь впервые. Идемте, Фондорин. Вам надо закончить работу.